Шумилин говорил с Фуфаевым. Того губком собирался назначить председателем комиссии помощи раненым красноармейцам. Фуфаев соглашался, уже привыкнув после фронта к глухим должностям. Многие командиры тоже служили по собесам, профсоюзам, страхкассам и прочим учреждениям, не имевшим тяжелого веса в судьбе революции. Когда такие учреждения упрекали, что они влекутся на хвосте революции, тогда учреждения переходили с хвоста и садились на шею революции. Военные люди почему-то уважали любую службу и во имя железной дисциплины всегда были готовы заведовать хоть красным уголком, имея в прошлом командование дивизией. Услышав недовольный голос Гопнера, Шумилин обернулся к нему. — Тебе что? — Паёк был велик. — Вольная торговля тебе не нравится? — Нипочем не нравится, — сразу и серьезно заявил Гопнер. — А ты думаешь, пища с революцией сживется? — Да сроду нет. Вот будь я проклят. — А какая же свобода у голодного? С умственным презрением улыбнулся Шумилин. Гопнер повысил свой воодушевленный тон. — А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество, никакого человека не появится. Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь? Мысль любит легкость и горе. Сроду-то было когда, чтоб жирные люди свободными жили. — А ты читал историю? — усомнился Шумилин. — А я догадываюсь, — подморгнул Гопнер. — Что ж ты догадался? — А то, что хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека, дай ему хоть хлеба. А ведь мы хотели самое лучшее дать. В зале зазвонили о начале собрания. «Пойдем порассуждаем маленько», — сказал Гопнер Дванову. «Мы теперь с тобой ведь не объекты, а субъекты, будь они прокляты. Говорю и сам своего почета не понимаю». В повестке дня стоял единственный вопрос — новая экономическая политика. Гопнер сразу задумался над ним. Он не любил политики и экономии, считая, что расчет удобен в машине, а в жизни живут одни разности и единственные числа. Секретарь губкома, бывший железнодорожный техник, плохо признавал собрания. Он видел в них формальность, потому что рабочий человек — все равно не успевает думать с быстротой речи. Мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью. Поэтому секретарь обыкновенно сокращал ораторов. «Сжимайся, сжимайся, товарищ! На твою болтовню продотряды хлеб добывают, ты помни это!» А иногда просто обращался к собранию. «Товарищи, понял ли кто-нибудь что-нибудь? Я ничего не понял!» «Нам важно знать», — уже сердито отчеканивал секретарь, — «что нам делать по выходе отсюда из дверей? А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях. А я говорю, когда революция, тогда нет объективных условий». «Правильно», — покрывало собрание. Все равно, если было и неправильно, то людей находилось так много, что они устроили бы по-своему. Нынче секретарь губкома сидел с печальным лицом. Он был уже пожилым человеком и втайне хотел, чтобы его послали заведовать какой-нибудь избой читальней, где бы он мог строить социализм ручным способом и смог бы довести его до видимости всем. Информации, отчеты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря. Беря их на дом, он не приносил их обратно, а управляющему делами потом говорил: «Товарищ Молельников, знаешь, Их сынишка сжег.